Кроме чего такого прочего, Артур? Она облокотилась на стол, глаза ее поблескивали в полутьме. Ну, чему там вам еще надо учиться? Вообще-то я довольно грамотная. Во всех отношениях? Ого, как выразительно вы умеете подчеркнуть нужное слово. Великолепно. Я непременно запомню, как вы это произнесли. Есть вещи, которым можно научиться только на опыте, — сказал он мягко, протянул руку и заправил завиток волос ей за ухо. Вот как? Мне всегда хватало обыкновенной наблюдательности. Да, но если это касается любви... Слово это он произнес с чувством, но не пережимая. Как вы можете сыграть Джульетту, не зная, что такое любовь? Весьма убедительный довод, согласна. Были вы когда-нибудь влюблены? Нет. Но вы знаете хоть что-нибудь о любви? На сей раз он всего выразительный произнес не любовь, а хоть что-нибудь. Ровно ничего. Ага, значит, Фрейд был бы прав. Джастина взяла со стола свои сигареты, с улыбкой посмотрела на целлофановую обертку. В каком-то смысле, пожалуй. Он быстрым движением ухватил снизу целлофан, сдернул, мгновение подержал, потом истинно актерским жестом скомкал и кинул в пепельницу. Прозрачный комок зашуршал, зашевелился, расправляясь. «С вашего разрешения я хотел бы научить вас, что значит быть женщиной». Минуту Джастина молча смотрела, как причудливо корчится и выгибается в пепельнице смятая прозрачная обертка. Потом чиркнула спичкой и осторожно подожгла целлофан. — Почему бы нет? — спросила она у вспыхнувшего на мгновение огня. — В самом деле, почему бы нет? — Так быть ли тут волшебным прогулкам при луне и розам и нежным и страстным речам? Или да будет все кратко и пронзительно, как стрела, — продекламировал он, прижав руку к сердцу. Джастина рассмеялась. — Ну что вы, Артур, я-то надеюсь, что будет скорее долго и пронзительно. Только уж, пожалуйста, без луны и роз. Я не создана для нежности, меня от них тошнит. Он посмотрел на нее изумленно и не без грусти, покачал головой. — Ох, Джастина, все на свете созданы для нежности. Даже вы, бесчувственная висталка, когда-нибудь вы в этом убедитесь. Вам еще как захочется этих самых нежностей. Пфу! Она встала. Идемте, Артур, покончим с этим, пока я не передумала. Как? Прямо сейчас? А почему же нет? Если у вас не хватит денег на номер в гостинице, так у меня полно. До отеля «Метрополь» было совсем недалеко. Джастина непринужденно взяла Артура под руку, и они, смеясь, пошли по дремотно-тихим улицам. В этот час слишком поздний для тех, кто отправляется ужинать в ресторан, но еще ранний для театрального разъезда, на улицах было почти безлюдно. Лишь кое-где кучки отпущенных на берег американских матросов, да стайки девчонок, которые словно бы разглядывают витрины, но целятся на тех же матросов. На Артура с его спутницей никто не обращал внимания, и это его вполне устраивало. Оставив Джастину у дверей, он забежал в аптеку и через минуту вышел, очень довольный. — Ну вот все в порядке, моя дорогая. — Чем это вы запаслись? Французскими подарочками? Он поморщился. — Боже упаси, эта гадость отравляет все удовольствие. — Нет, я взял для тебя пасту. А откуда тебе известно про французские подарочки? После 7 лет обучения в католическом пансионе? По-вашему, мы там только и делали, что читали молитвы? Джастина усмехнулась. Делать-то мало что делали, но говорено было обо всем. Мистер и миссис Смит осмотрели свои владения, которые для сиднейской гостиницы тех времен оказались не так уж плохи. Эпоха роскошных отелей «Хилтон» еще не настала. Номер был просторный, с великолепным видом на гавань и Сиднейский мост. Без ванной, разумеется, но под стать прочей обстановке, мастодонтом в викторианском стиле, имелся громоздкий мраморный умывальник с кувшином и тазом. — Ну, а теперь что я должна делать? — спросила Джастина и раздернула занавески. Красивый вид, правда? Красивый. А что делать? Ну, конечно, снять с себя лишнее. Только лишнее? — ехидно спросила Джастина. Он вздохнул. Скинь все. Надо чувствовать другого всей кожей. Быстро, аккуратно, без малейшей застенчивости, Джастина разделась, подошла к кровати и раскинулась на ней. Так, Артур? О, Боже милостивый! Выдохнул он, тщательно складывая брюки. Жена всегда проверяла, не помяты ли они. А что, в чем дело? Вот что значит настоящая рыжая девчонка. А вы думали, на мне красные перья? Перестань острить, детка. Сейчас это совсем не кстати. Он втянул живот, повернулся, молодцевато подошел и, пристроясь рядом, принялся умело осыпать короткими поцелуями щеку Джастины, шею, левую грудь. Хм, какая ты приятная, он обнял ее. Вот так, приятно, а? Да, пожалуй, да, очень даже приятно. И наступило молчание. Слышались только поцелуи, да изредка невнятный шепот. В ногах кровати возвышался старомодный туалетный стол. Какой-то эротически настроенный их предшественник наклонил зеркало так, что в нем отражалась арена любовных битв. Погаси свет, Артур. Нет-нет, моя прелесть, урок номер один. В любви нет таких поворотов, которые не выносили бы света. Умело ее подготовив, Артур приступил к главному. Джастина не ощутила особого неудобства. Немного больно и никаких таких восторгов. А, впрочем, какое-то ласково-снисходительное чувство. Поверх плеча Артура взгляд ее уперся в зеркало в ногах кровати. Зрелище оказалось призабавное. Она взглянула раз, другой, порывисто прижала к губам кулак, закусила костяшки пальцев, как-то захлебнулась стоном. «Ну-ну, ничего, моя прелесть, все позади, теперь уже не может быть слишком больно», — шепнул Артур. Грудь ее судорожно сотрясалась, словно от рыданий. Он обнял ее крепче, невнятно забормотал какие-то ласковые слова. Вдруг Джастина откинула голову, жалобно простонала и закатилась громким, заливистым, неудержимым смехом. И чем бессильнее злился растерянный, взбешенный Артур, тем отчаяннее она хохотала, хохотала до слез, и только слабо показывала пальцем на зеркало в ногах кровати. Все тело ее содрогалось, но, увы, несколько по-иному, чем предвкушал злосчастный Артур. Во многих отношениях Джастина была гораздо ближе Дэну, чем мать. Но то, что оба они чувствовали к матери, оставалось само по себе. Чувство это нисколько не мешало и не противоречило тому, что связывало брата и сестру. То другое соединило их очень рано и прочно, и с годами только крепло. Когда Мэгги освободилась, наконец, от работы на выгонах, которая годами не давала ей ни отдыха, ни срока. Дети уже подросли настолько, что учились писать за кухонным столом миссис Смит, а поддержка и утешение навсегда привыкли находить друг в друге. Характеры у них были очень разные, но немало общих вкусов и склонностей. А когда они во вкусах расходились, то относились к этому терпимо. Чутье подсказывало уважать странности другого и даже ценить несходство, иначе друг с другом стало бы, пожалуй, скучновато. Они отлично изучили друг друга. Для Джастины было естественно осуждать изъяны в других и не замечать их в себе. Для Дэна же, естественно, понимать и прощать чужие изъяны, но беспощадно судить свои. Джастина в себе ощущала непобедимую силу. Дэн себя считал безнадежно слабым. И каким-то образом из всего этого родилась едва ли не идеальная дружба, та, для которой нет на свете невозможного. Но Джастина была куда разговорчивее, а потому Дэн узнавал про нее и про ее чувства гораздо больше, чем она про него. В нравственном смысле она была подчас туповата, не признавала ничего святого, и Дэн считал, что должен пробудить в сестре дремлющую совесть. А потому он кротко выслушивал все, что бы она ни говорила, с нежностью и состраданием, которые злили бы Джастину безмерно, подозревая она о них. Но она ничего такого не подозревала. Она выкладывала терпеливому слушателю решительно все с тех давних пор, когда малыш только-только научился слушать и что-то понимать. «Угадай, чем я занималась вчера вечером?» — спросила она, заботливо поправляя широкополую соломенную шляпу, чтобы лицо и шея оставались в тени. «В первый раз выступала в главной роли?» — сказал Дэн. «Балда! Неужели я тебя не позвала бы, чтоб ты посмотрел? Отгадывай еще!» Изловчилась, наконец. Не дала Бобби поколотить Билли. «Холодно, холодно!» Дэн пожал плечами. Ему же немного надоело. Понятия не имею. Они сидели на траве в церковном саду под сенью исполинского готического храма Пресвятой Девы. Дэн по телефону предупредил сестру, что будет слушать какую-то особенную службу. Не придет ли Джастина к храму немного раньше, они бы повидались. Джастина, конечно, согласилась. Ей не терпелось рассказать о своем приключении. Дэн учился в Ривервью-колледже последний год. До окончания оставалось совсем недолго.